Глава 21. Ник отпихнул камень, на котором буквально недавно сидел перед костром, в сторону. Затем разложил на земле подстилку и расстегнул ремни, стягивающие резиновый коврик. «Снова будем спать на улице?» — спросила Джули. Он обернулся через плечо. Она проходила между двумя палатками с зубной щеткой и пастой, в руках держа под мышкой бутылку с водой. «Разве ты против?» — спросил он. «А если начнется дождь?» Он протянул руку ладонью кверху. «Где ты увидела дождь?» Джули улыбнулась. Ее загорелое лицо в свете костра приобретало слегка медный оттенок. «Ну, если что, я с тобой», — сказала она. И, улыбнувшись, отвернулась. Ник наблюдал, как она подошла к дальней палатке и присела возле своего рюкзака. Когда она скрылась внутри палатки, он размотал свой спальный мешок. Родители вместе с близняшками чистили зубы и умывались на берегу. Он подошел к своему рюкзаку, достал из него шорты и футболку и забрался в палатку. Натянув шорты, он почувствовал, что те еще слегка влажные после купания. Солнце должно было их высушить, и он знал, что так оно и есть, тем не менее футболка тоже показалась ему сырой. Дрожа, он выбрался наружу и, сунув одежду в рюкзак, поспешил к своему спальному мешку. Пока он разувался и стягивал носки, зубы ходили ходуном от холода. Поставив обувь у изголовья спальника, он юркнул внутрь. Скользкая ткань показалась поначалу невероятно холодной. Но постепенно она стала наполняться теплом. К тому времени, как Джули вышла из своей палатки, дрожь прекратилась. «Ты выглядишь так уютно», — сказала она. «Ага, что-то вроде того». Она разложила на земле рядом с ним пончо, раскатала резиновый коврик и развязала шнурок спального мешка. Размотав спальник, она положила его поверх пончо и пенки, опустившись на колени лицом к Нику. Он наблюдал за тем, как переливаются золотом в свете костра ее волосы, прядями спадающие из-под капюшона. «Снова будете спать на улице?» — послышался голос Скотта. Он вышел из-за одной из палаток вместе с Карен и Бенни. «Конечно», — сказала Джули, — «если только не пойдет дождь». «Надеюсь, что не пойдет». Когда они ушли, Джули расстегнула свой спальный мешок, залезла внутрь и затянула молнию по плечи. Она повернулась на бок, положила голову на согнутую руку и улыбнулась Нику. «Дождемся, пока все разбредутся по своим палаткам», — прошептал он. «А затем скотчем начнем бегать и орать, где моя рука, где моя рука?» Она тихонько хихикнула. «Забудь об этом. До восхода солнца я не пошевельнусь». «А если дождь все-таки пойдет?» — спросил Ник. «Если такое случится, то думаю, что я просто убью тебя». «Надеюсь, вы здесь справитесь со всем в случае дождя», — сказал вернувшийся с берега папа. «Иначе просто утонете», — сказал им Роуз. «С нами все будет в порядке», — ответил Ник. «Я буду спать с девочками», — сказала мама. «Так что, молодой человек, если начнется дождь, мчись, сломя голову, в палатку отца». «Хорошо», — сказал он. Наконец все исчезли в своих палатках. Ник лежал на боку в ярде от Джули и смотрел ей в лицо. Она также смотрела на него. Ему хотелось, чтобы было немного посветлее. «Тебе нужно надевать перед сном шапку», — сказала Джули. «Я спрячу голову в мешке». «Но ведь сейчас она у тебя не в мешке». «Но если я спрячу ее сейчас, то не смогу смотреть на тебя». Он едва мог поверить, что сказал это. Тем не менее, был этому рад. В нависшей тишине он слышал стук собственного сердца. В животе все сжалось. Джули придвинула свой спальный мешок ближе. «Как тебе такой вариант?» — прошептала она. Он почувствовал, как в горле образовался ком, и кивнул. «Отлично», — выдавил он. Лицо Джули тускло мерцало в свете костра. Ее глаза блестели. Сквозь холодный воздух он ощущал тепло ее дыхания. «Знаешь что?» — прошептал он. Сердце колотилось так, словно готово было в любой момент выскочить из груди. «Что?» — спросила она. «Я...» — он запнулся. Слова просто не шли. «Что?» «Я никогда еще не встречал такую девушку, как ты». «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, я не очень. Ты мне очень нравишься, Джули». «Ты мне тоже очень нравишься». «Правда?» Он почувствовал, как по всему телу пробежала волна тепла. «Да, нравишься. Я, черт. «Что?» — спросил он. Ее нижняя губа дрогнула. Она зажала ее между зубами, затем выпустила, глубоко вздохнула. «Я думаю», — прошептала она, — «что, возможно, люблю тебя». Эти слова буквально ошеломили Ника. Он почувствовал головокружение и нехватку воздуха. Ему хотелось одновременно плакать и кричать от радости. «Боже», — сказал он. «По имени Джули. Боже, Джули, ты серьезно?» «Серьезно». «О, Джули», — прошептал он. «Джули, я люблю тебя». Он нежно прижался ртом к ее приоткрытым губам. Скотт смотрел на косые темные стены палатки и слушал звуки дыхания Бенни. Он не думал, что мальчик уже спит. В ожидании он поглаживал спину и переднюю часть свитера и представлял себе Карен в одних лишь тренировочных штанах. «Папа?» — спросил Бенни. «Что? Как ты думаешь, это правда?» — голос мальчика звучал немного нервно. «Про того парня с рукой?» «Нет, конечно, нет». «А он сказал, что это правда?» «Нет, мертвецы не могут вставать и бродить вокруг». «Ты слышал когда-нибудь о зомби?» «Вроде да», — сказал Скотт, улыбаясь в темноте. «Это мертвецы, возвращающиеся к жизни при помощи вуду. Они действительно существуют. Слышал когда-нибудь про Гаити? Я читал об этом». «Читал бы ты лучше вместо всего этого хлама братьев Харди. А ты думаешь, зомби существуют?» «Искренне в этом сомневаюсь». «А что насчет ведьм, вампиров, оборотней и призраков?» Он просунул руки в мягкую трикотажную рубашку. «Бенни, сейчас уже ужасно поздно. Почему бы нам не отложить этот разговор до завтрашнего утра?» «Ну, как хочешь», — сказал он. В его голосе проскользнула нотка разочарования. Скотт вздохнул. «Я считаю, что все это плоды человеческой фантазии, способ напугать друг друга, типа истории Карен о Дорин и Одри, или флэш о том парне с рукой. Просто страшилки». «Я вот даже не знаю», — сказал Бенни. «Ну, это только мое мнение. В отличие от тебя, я не перечитывал сотни книг на эту тему. Но мне уже 38, я многое повидал и смело могу судить о жизни. Существуют монстры или нет, это их личное дело. До сих пор им еще ни разу не удалось нарушить мой сон». «Ты, наверное, хочешь, чтобы я поскорее заснул?» «Завтра нам предстоит очень долгий путь». «Но мне не очень хочется спать». «Чудесно. Попробуй подумать о чем-нибудь хорошем», — сказал Скотт. «Ладно, попробую. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Бенни!» Он услышал, как мальчик зевнул и перевернулся. Повернувшись на бок, он поднес свитер Карен поближе к лицу и подумал, не холодно ли ей без него. «Нет, спальный мешок должен хранить тепло, а вскоре он окажется там вместе с ней, если Бенни наконец-то уснет». Карен думала, придет ли он этой ночью. Возможно, нет. Он может волноваться по поводу погоды. Ведь если когда он будет здесь, внезапно пойдет дождь, их обязательно застанет Джули. И это окажется для них всех настоящим провалом. Но, целуя ее и желая спокойной ночи, он прошептал: «Увидимся позже». Значит, он все-таки собирался прийти. Хотя потом вполне мог и передумать. Тем не менее, было еще рано. Он не мог оставить свою палатку, пока Бенни не заснет. К тому же нужно было взять в счет еще и Ника с Джули. Для того, чтобы заснули они, тоже должно потребоваться время. Возможно, ждать придется очень долго. Одно из ее плеч замерзло. Она скользнула поглубже в спальный мешок, слыша шуршание ткани того о кожу. Она скрестила лодыжки, сложила руки на животе, уставилась в темноту и улыбнулась. Скотт приятно удивится, когда обнаружит, что она уже голая. Если, конечно, он придет. «Он придет», — сказала она себе. «О, да». Жаль, что она совершенно не хотела спать. Хоть каждый мускул ее тела ужасно ныл от рюкзака, который пришлось таскать почти целый день, сильной усталости она не чувствовала. Она бодрствовала и ждала, слегка дрожа. Наконец она услышала за палаткой тихие шаги. Сквозь шум ветра они были едва слышны. Звуки больше были похожи на падающие с дерева шишки, но она очень надеялась, что это все-таки шаги. Она прерывисто вздохнула и прислушалась. Некоторое время до ее ушей доносились лишь завывание ветра высоко в горах и шум листвы. Затем раздался еще один тихий хруст. На этот раз она уже точно была уверена, что это шаги. «Что-то он чересчур осторожен», — подумала она. «Может быть, не уверен, что Джули заснула?» Дрожащей рукой Карен расстегнула свой спальный мешок. Возле входа в палатку шаги затихли. Она услышала шелест, отодвигаемый в сторону заслонки. Тогда она закрыла глаза и стала ждать. Сердце колотилось сильнее обычного. Она лежала неподвижно, глубоко дыша и пытаясь имитировать сон. Он пробрался внутрь. Она слышала, как он ползет по полу палатки, медленно приближаясь. Возле нее он остановился. От него дурно пахло, чем-то вроде смеси пота и мочи. Ее глаза распахнулись. Над ней нависло тусклое, ухмыляющееся во тьме лицо. И это лицо не принадлежало Скотту. Она открыла рот, чтобы закричать, но его тут же зажала рука. Другая подхватила ее снизу. Что-то ударило ее по голове. Скотт приподнялся на локте и уставился на темный силуэт спального мешка Бенни. Он внимательно прислушался. Мальчик дышал в медленном, устойчивом ритме. Наконец-то. Он расстегнул свой спальный мешок и сразу же почувствовал, как кожу сковало холодом. Он сел. Сложив свитер Карен, он сунул его под мышку. Поднимаясь, он услышал тихий стук по боковой стенке палатки. Затем еще один по другой стенке. Внезапно по всей палатке забарабанили тысячи капель дождя. «Черт!» — пробормотал он и снова забрался в свой спальный мешок и застегнул молнию. «О, дерьмо!» — воскликнул Джули. Глаза Ника распахнулись. Он сморщился, когда на него полились первые капли дождя. Джули чмокнул его в губы. «Кажется, пора бежать», — сказала она. Они оба выскочили из своих спальных мешков. Джули быстро натянула на ноги ботинки. Дождь мочил спину ее куртки, пока она сворачивала свой спальный мешок. «Черт, черт, черт, черт!» — кричала она. Ник улыбнулся ей. Схватив свой резиновый коврик и пончо, она бросилась к палатке. Створки той были раскрыты. Она ворвалась внутрь и плюхнулась вперед, рухнув на выставленный перед собой мягкий спальный мешок. Из глубины палатки раздалось нечто вроде хрюканья. «Прошу прощения», — выдохнула она и подняла голову. Прямо рядом с ней, на расстоянии вытянутой руки, маячила голая задница. Ноги ее обладателя были протиснуты между другой парой ног. «Он трахает Карен!» Эта мысль словно ударила по животу, лишив дыхания. Она оттолкнулась от спальника и поползла назад. Он протянул руку и схватил ее за запястье. «Отпусти!» — закричала она, но тут же замолкла, увидев его лицо. Взвизгнув, она выдернула руку. Путаясь в крепежных веревках палатки, она бросилась прочь. Капли дождя били по лицу. Она ползла вперед, собираясь подняться на ноги. Створки палатки распахнулись, из нее выскочил голый мужчина с ножом в одной руке. Он прыгнул на Джули, плашмя прижав ее к земле и вцепился в горло. Он вдавил ее лицом в землю и начал взбираться наверх, словно пытаясь оседлать. Затем прямо возле ее лица вонзил в землю нож. Дернув ее за горловину куртки, он нащупал на той молнию и потянул вниз. Внезапно она почувствовала резкую боль, и, что было сил, закричала, когда крепкая рука с силой сдавила ее грудь. Рука ушла, а через мгновение дернула ее за штаны. Она почувствовала под ягодицами мокрую землю. Тогда он прижал к земле ее руки и забрался сверху, раздвигая коленями ноги в стороны и пытаясь прильнуть ртом к ее губам. Она услышала крик, и в тот же миг его голова откинулась назад от удара чьей-то ноги прямо между глаз. Затем она увидела своего отца. Он держал человека за волосы, оттягивая голову назад, а другой рукой с силой давил большим пальцем на переносицу. Смешанная с каплями дождя в лицо Джули хлынула кровь. Человек скатился с нее и упал на четвереньки. Она повернулась на бок. Нащупав свои штаны, она увидела, как ее отец спустился за человеком в погоню. Тот успел подняться на ноги и пытался удрать, но отец настиг его в считанные секунды. Вот в стороне от них появилась еще одна темная фигура. Ник! В его поднятой вверх руке был зажат топор. Отец поскользнулся на мокрой земле. Он взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, и рухнул вниз, ударившись головой. Падая, он попытался ухватить человека за ногу, но промахнулся. Человек посмотрел на него. Нагнувшись, он поднял с земли камень и двинулся к отцу, но внезапно резко одернулся назад, увидев Ника. Ник взмахнул топором. Описав в воздухе дугу, черенок вонзился острием в грудь незнакомца. Ник вытащил его и снова замахнулся, готовясь нанести новый удар. Человек, шатаясь, сделал несколько неуверенных шагов назад и рухнул на землю. Ник опустился на четвереньки и его вырвало. К нему мчался Флэш, крича через плечо Элис. «Оставайся с девочками!» Он остановился над телом. «О, боже!» — выдохнул он. Джули поднялась на колени. Она пыталась застегнуть молнию, но руки дрожали так сильно, что ничего не получалось. Пошатываясь и расставив руки в стороны, словно пытаясь удержать равновесие, к ним шел Бенни. Папа поднялся на ноги. На какое-то мгновение он зафиксировал взгляд на теле, а затем поспешил к Джули. «Ты в порядке?» — она кивнула. «Он трахнул Карен!»